Недавно я, может быть, говорил об этом, может быть, нет. Перед этим Господь открывает, женщина, вижу, стоит, исполненная бесовским духом, дьявол, и начинает мне что-то говорить. Я ей отвечаю. Вижу, что дух противится. Я опять отвечаю. Потом гляжу, так это же дьявол. Думаю, что же мне бесполезно говорить. Говорю, все, я перестаю. Я говорить с тобой не буду. Может быть, оно прозвучало бы вот так. Ну как это я с тобой говорить не буду? А дело в том, что я имею в виду, что я не буду спорить с дьяволом. Я же его не переспорю. Это же не та личность, которая не знает истины. Она воюет против истины. И вы знаете, звонит одна сестра по телефону. Ну и начинает. Что мне делать? Как так? Ну как что делать? Она не свободная. Ты меня помнишь? Говорю, не помню. Ну как не помнишь? Ну как? Не помню. Ну. Где-то более 20 тысяч людей прошу. Я должен всех помнить. Она начинает. Не та, и та. Ну помню. Немножко помню. Хотя лицо я ее и сегодня не помню. Но я вот оттуда и оттуда. Ну хорошо, ты оттуда и оттуда. Вот я уже давно в состоянии таком, что мне делать? Ну, говорю, проси в церкви помощи, молись, проси. У меня не получается. На что делать? Объяви пост по области за меня. Я говорю, ну, у тебя голова есть или нет? Ну, кто-то там объяви пост по общей области. Я говорю, в каждой церкви есть свои люди такие, и то не особо-то постятся. Церковь проси. А ты знаешь, что какая у нас церковь? Она ничего, ну что? Ну то церковь. Вы знаете, у Библии есть много церквей написано. Одна из них церквей Сардис. Вы помните, какая ее характеристика? Ангелу Сардийской церкви напиши. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Бодрость утверждай, прочее близко к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Ну, то церковь, уже положение ее, ну, неважное, но это церковь. И вы знаете, она так как поднялась на дыбы, а ты, как она сказала, не помню, лицеприятный, ты туда и туда узнала, столько-то раз ездил. Я говорю, и вы мне будете указывать, куда мне ездить еще? А, ты какой такой, ты область развалил. Ну, все, сестра, говорю, до свидания с Богом. И мне сразу чук в голову. С кем спорить? Когда тут дьявольская работа. Я хотел бы вот что сказать. Благодать вам и мир. Когда вот этого мира нет, что можно говорить с человеком? Когда у него мира нет, когда вышел из себя. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня обратили внимание. Прежде, чем что-то говорить ефесянам, Павел желает дать благодать и мир. И тогда уже можно что-то делать. Когда нет благодати, не будет мира. Когда нет мира, бесполезно делать что-то. А нечестивые, как море взволнованное, которое выбрасывает что? Ил и грязь написано. Вот и все, на что способен человек. Поэтому я обращаю внимание, я очень хотел бы, чтобы мы ценили вот эту благодать Божию и имели мир. Ибо только тогда, только в этом случае можно иметь успех в нашей христианской жизни. Поэтому Павел, вот самое основное – в первой строке своего письма пишет об этом. Благодать вам и мир. От Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Это третий стишок читаю. Благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Вот очень важные мысли, которые Павел выражает. Он благодарит Бога, Иисуса Христа, потому что Бог благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Конечно, не о том времени говорится, когда мы будем в небесах, получим благословение. Но сегодня имеем благословение. Но во Христе Иисусе, который находится сегодня на небесах. Если мы не во Христе, нам не принадлежат обетования Божии. Обетования Божии, всякая благодать, всякая милость, она нам только тогда принадлежит, когда мы во Христе Иисусе. А прощение, когда мы где-то согрешаем, как часть этого благословения, когда мы обращаемся к Нему и верим, что Он умер за грехи наши. Как только мы выходим из повиновения, сразу же разрывается контакт с небом, и те богатства, которые во Христе для нас сокрыты, они становятся не наши. Потому что мы со Христом разорвали отношения. А покуда мы с Ним в единстве, то все наше. Как только мы разрываем с Ним отношения, оно не наше становится. Поэтому здесь Павел обращает внимание. Благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Да и, конечно же, когда Господь имел о нас конкретные планы, то слово, чтобы нас благословить, тоже было произнесено в небесах, потому что Бог на небе. И Он делает свою работу с нами, земными людьми, но через Иисуса Христа, который тоже на небесах сегодня. И мы с Ним связаны через Дух Святой. Так как Он избрал нас в Нем, 4 стих читаю, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. И читаю еще 5 стих, предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Вот это очень важная мысль. Он избрал нас в Нем прежде создания мира. То есть был период, когда у Бога были только планы, когда еще ничего было, не было сделано. Потом эти планы, они стали притвораться в жизни. И вот еще ничего не было, но в планах Божьих, когда еще не было земли, не было человека, когда еще не было ничего сотворенного, уже Бог, видя наперед, что будет, предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа. Избрал нас в Нем. Вот это «избрал нас в Нем» не совсем равно предопределил усыновить себе. Когда предопределил, это уже что-то конкретное. Не совсем твердое, потому что предопределил. Определил – это твердое. Предопределил – это не твердое. Но все Божьи предопределения или предусмотры никогда не нарушались. И тем не менее, это предусмотрел, предопределил. А усыновить нас в Нем – здесь речь не идет о чем-то конкретном или даже близком к конкретному. Речь идет о чем? Что кто обратится ко Христу, тот будет спасен. И так было определено в самом начале, уже в планах Божьих. Нас в Нем. Вот будет совершено спасение, будет Евангелие проповедано, и кто примет Евангелие, тот будет спасен. Любой это может сделать. И Писание говорит, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Послание к евреям говорит немножко таким сложным языком, но говорит о том же самом. Я уже своим языком скажу, чтобы было более понятно, что Бог спланировал каждого человека, определил ему время, когда он придет на землю, и определил судьбу, и такую судьбу, чтобы человек мог быть спасенным и не погиб. Но люди не пытаются жить по судьбе, которую Бог определил. Они живут так, как сами хотят, не принимают спасения Христова и погибают. Наверное, это сложно звучит, правда? Но я скажу, добавлю еще что-то. У нас есть свободная воля. И мы должны выбрать, мы должны избрать. Бог говорит, Бог создает обстоятельства определенные. Бог пытается влиять на нас, влиять в хорошую сторону. Для чего? Чтобы наша свободная воля склонилась к тому, чтобы принять его условия для спасения. И когда Писание говорит, что Он умер за грехи всего мира, но мы псалом поем, но знал, что жертва для многих будет напрасна. И потому никто из людей не скажет, как я мог спастись, ты меня предназначил к погибели вечной. Никто не скажет. Потому что умер за грехи всего мира. За всех людей, которые уже были на земле и которые будут жить. Но многие не примут Голгофской жертвы Иисуса Христа и погибнут. А по знанию Божию, когда мы берем предопределил, еще раз повторяю, если было написано «определил», значит все. Одних определил к спасению, других определил к погибели. А здесь предопределил, то есть он предвидел, зная характер человека, зная его наследственность, зная многие вопросы, что этот человек, я ему отдам все для того, чтобы он принял мое спасение, но он все равно не поверит и не примет. А вот этот человек, он примет. И потом Бог сегодня не обращает внимания, как мы принимаем, как мы понимаем, но отдает миру благодати всем. Хотя знает, что для некоторых это напрасно. Но так он дал свободную волю, он как будто не обращает внимания на свое знание, на свое предведение, что этот человек не послушает и не примет. Он продолжает действовать так, как будто он ничего не знает. Но уже в своих планах предвидит, кто будет спасен, а кто не будет спасен. Вы помните одно из мест Писания, когда ученики просили сесть по правую и по левую сторону? Вы помните, что Господь сказал? Что это не от меня зависит. От чего зависит? Но сядет тот, я эти слова «сядет тот» добавляю сам, кого определил Отец посадить. И он не ошибается в этом. Но если мы не получим спасение, его вины ни одной макулинки не будет в этом. Он просто видит наперед что-то. Он, наверное, видит, что за кого-то молиться не буду. Кто-то будет безответственный, кто-то будет. Но я не знаю, что Бог видит. Это такая личность, и его знание, ну, сегодня непостижимо для разума. Как это можно? Я помню когда-то, помню один такой случай. Я его расскажу, потому что, ну, его знание удивляет. Когда-то Господь однажды говорит, что вот придет время, Это дело касалось Слова Божия. Когда ты будешь в одном месте, это было Баранович, это был не тот случай, который я писал в книге «О последнее время», это другой случай –